Шестая глава. Нашествие тявтонов. Сходило солнце, заходило солнце. Приливы сменялись отливами, ночи становились холоднее, день короче, надвигалась сырая приморская осень. Но в кошачьей жизни ничего не изменилось. Примурдый Мордыхай продолжал диктовать свой кашрут. Дважды в день верховный жрец вскарабкивался на скалу. Вселенский катриарх по-прежнему не принимал, папаша размышлял о тайнах мироздания. Кока-которцы ловили рыбу, пепси-которцы — кальмаров с осьминогами. Мурчелойцы строго соблюдали принципы халявности. Все были заняты привычным делом, и поэтому никто не обратил внимания на то, что Мурчавис пропал. Даже постаревшая мамаша. Что, в конце концов, неудивительно. У мамаши было 60 детей, а может быть, все 70. Она давно им потеряла счет, и дружить он ни с кем не дружил, а своей семьей не обзавелся. Только из корзины одинокой муфты доносились сдавленные всхлипы. «Куда же ты делся, Мурчавис? Приходи ко мне писать Майн-кун». А на излете сентября от корзины к корзине поползли пугающие слухи, будто бы на подступах к кошачьим поселениям стали замечать собак. Бродячих, голодных и злых. Слухи стали обрастать деталями. Якобы передовой отряд собачьих сил перевалил через горную гряду, разбил в соседней долине привал и по ночам выходит на разведку. Страшные морды опущены, мокрые носы блестят при лунном свете, псы облезлыми хвостами заметают след. То подберутся к Мурчелою, изучат все ходы и подступы, то обследуют окраины обоих которов, появятся, обнюхают и пропадут. Не все хотели верить этим россказням, некоторые скептики ворчали. «Ну у вас, откуда здесь взяться собакам?» Но слухи нарастали, как лавина. На рыночной площади, она вплотную примыкала к спальному району и тоже была разделена границей, с утра до вечера судачили торговки. Не обмахивали прилавки хвостами, не шипели на чаек, не сбрызгивали рыбу. Рыбий глаз мутнел, светлели жабры, толстые мухи противно жужжали, чайки издавали плотоядный вопль, камнем падали вниз, выхватывали каракатицу или розовую барабульку и, покрякивая сквозь сжатые клювы, уносились вдаль. Но кошкам было сейчас не до них. «А говорят, что у одной собаки человеческая голова!» причитала, выпучив глаза, трехцветная кошка по прозвищу Жорик. У нее было мужское имя, так случается. «Честно, честно, мне рассказала соседка, а ей говорила подруга, а подруга врать не станет, вот ей-бо!» «Ужас-то какой!» — восклицали товарки. «А мне сказывала знающая кошка», — подхватывала Мурчелойка, свесившись с плато, «что собаки готовят войну, наших мужей они убьют, детей съедят, а нас возьмут себе в жены». «Ах!» — в один голос воскликнули все. «Что же нам несчастным делать? Надо прятать детей, а коты пусть готовятся к бою, а мы должны пополнить склады продовольствия». С каждым часом голоса звучали громче, гнев нарастал, страх тоже. Казалось, кончится торговый день, и кошки, побросав товар, помчатся призывать котов на бой и рыть защитные окопы и траншеи. Но ничего подобного не происходило. Кошки быстро впадают в раж, но еще быстрее выпадают из него. Солнце опускалось в море, надвигалась холодная ночь и гасло боевое настроение. Кошки занимались обустройством. Кто готовил ужин для отца и мужа, кто вылизывал котятам лапы и хвосты. А собаки, что собаки? Завтра будет завтра, и тогда поговорим. Что же до котов, то они не доверяли бабьим сплетням. Какие человеческие головы! Собаки-котоеды, бред! К проблеме надо подходить рационально, с одной стороны, с другой стороны. Разбираем расклад. Ежели предположить, что их колонна наступает, то надо рассудить, чем отвечают наши. Вскоре в Кока-Которе составился кружок, в который принимали лишь самых степенных, самых вальяжных котов. Здесь соблюдался принцип экстерриториальности, поэтому членами клуба были некоторые пепси-которцы и даже один особо одаренный мурчелоец. изредка, скорее для развлечения, приглашали в гости многообещающую молодежь. Члены клуба собирались за вечерним молоком, обмененным у горных козочек на зеленушку, не торопясь анализировали происходящее и делали различные предположения. «Я лично глубоко уверен, что война собакам не нужна. Они просто нас решили покошмарить», — рассуждал кот-британец Мухлюин и жмурил свои хитрые глазки. «Пошалят, пошалят, да и сгинут». «Нет, все серьезнее, коллега. Никогда такого не было, и вот опять», — произносил в ответ солидный кот по кличке Дрозофил. Он немного гнусавил и всегда выражался туманно. «И мордобой-то опять не они же бы, не их же. Вот если бы их бы там навесить, это бы с удовольствием. А так, что ж?» «Что вы хотите сказать? Вы за войну или против?» — бросался в бой молодой поэт Макроусов. Он прославился поэмой «Униженные и оскопленные» о трагической судьбе домашнего кота и немного зазнался. «Вы мне это тут не надо!» — сердился Дрозофил. «Молод еще, не обсохло. Весь мир сейчас идет наоборот. Я полагаю, это неспроста. А вообще, вопрос философский». Но молодой нахал не унимался. «А я слышал, что собаки создали карательный отряд. Называется он «Бравый сектор», а бойцов для этого отряда готовили ночные волки». «Спешка хороша при ловле блох. И в целом испугали кошку миской молока». Так они лениво припирались, а в осеннем небе разгорались звезды, и не хотелось углубляться в неприятное. Философская беседа угасала, и вальяжные коты брели домой, где ждали их теплая постель и сытный ужин. Дрозофила мучила одышка. Он ворочался на своей роскошной подстилке и размышлял о том, что надо будет попоститься. Британец Мухлюин сжимал в объятиях свою жену, мадам Мурниак, и самозабвенно рассуждал о тайных пружинах политики. Мадам Мурниак была мудрая кошка породы Шартрез, настоящая француженка. Она умела спать с открытыми глазами, и мистер Мухлюин был уверен, что жена восхищается его умом, что и нужно для счастливого союза. Лишь молодой поэт Макроусов мчался кошачьим аллюром, развивая огромную скорость. А через неделю были разграблены склады. Те самые склады, где которцы хранят запасы на зиму. Рыбу, вяленую на камнях, сушеных осьминогов, засоленных в морской воде мышей. Собаки шуганули сторожей и вынесли все, ничего не оставив. Теперь котов ждала по-настоящему голодная зима. И еще была осквернена катриархия. По словам кота-секретаря, «Псы тяфтоны, явившись яко тать в нощи, неужиданно напали на него, скрутили и ударили по голове, а пока он приходил в себя, его котейшество изгнали из обители. Нечистые животные хотели надругаться над священным саном, нанести удар по истинному котославию, не иначе, в сговоре с котоликами». В реальности стая собак, истекая голодной слюной, пробегала мимо катриаршей резиденции. Завидев псов издалека, толстый секретарь пыхтя забрался на сосну, затаился на ветке и закрыл от ужаса глаза. Командир собачьего отряда встал под деревом и начал громко гавкать. Катриарх проснулся, стал ворочаться, решив, что это горная лиса, один из начинающих бойцов сунул любопытный нос между корней. Обороняясь, катриарх растопырил когтистую лапу. Собака испугалась, рассердилась и попыталась разрыть лаз. В общем, катриарх ретировался. После чего собачий командир с трудом восстановил утраченный порядок. Передовой отряд собак рассеялся, и понадобилось долгое время, чтобы собрать его в послушный строй. Положение стало опасным. Члены благородного собрания долго совещались и в конце концов постановили: всем представителям кошачьего народа, независимо от места проживания, прописки и религиозной принадлежности, собраться возле рынка в 7 утра на митинг. К 12 все подтянулись.